«Не торопись», — рассмеялся Людвиг. «Я сам решу, где и когда мы познакомимся поближе. А сейчас, посерьезнев, добавил он, либо ты и твой дружок добровольно дадите, чтобы на вас надели такие же украшения, как и у остальных моих гостей, либо мои гвардейцы застрелят вас сейчас же. Выбор за вами». Землянин вопросительно посмотрел на дракона и вампиршу. «Мы в этом вопросе вам не помощники», — показав кандалы, сказала герцогиня. «Решайте сами, что мы можем сделать», — спросил носителю отратов. «На что у нас есть силы? Твоей энергии и запасов Венеры хватит на то, чтобы защититься от первого залпа, а затем убить двух-трех человек», — ответил Фатар, и виновато добавил. «Слишком много сил ушло на резку металла. А что скажешь ты, Аруш? Я последую с тобой в любом случае», — мысленно ответил Карлак. «Лучше сдаться», — поколебавшись, — посоветовала Алаза. «Пока вы живы, всегда есть надежда на счастливый исход». «Ну что ж», — пробормотал Алекс, — «выбор у нас и на самом деле невелик». Он отстегнул меч, кинжал и бросил их на пол. Людвиг улыбнулся. «Я знал, что вы примете правильное решение». Отворилась еще одна дверь, и в камеру вошли четыре человека с кандалами и приспособлениями, чтобы ставить заклепки. Контрабандист прикинул, если схватить одного из них и прикрыться ним, успеет ли он бросить кинжалы или применить перстень. Но посмотрев вверх еще раз и увидев два десятка нацеленных на него ружей, решил не рисковать. Людвиг, видимо, понял ход его мыслей и ободряюще улыбнулся. Но землянин решил лишить его удовольствия лицезреть их с Арушем смерть. «Обыщите его», — крикнул капитан гвардейцев. Его голос показался контрабандисту знаком. «Так это тот же тип, с которым они обменялись любезностями в коридоре ловушки. Нужно его запомнить. А пока что, у гостя нашли и отобрали ножи и кошелек, надели на него кандалы и ошейник, и прикрепили к кольцу в стене. А вот с Арушем тюремщиком пришлось повозиться». Алекс с удовольствием отметил, что шею и лапы оборотень сделал намеренно толще и еще раз поблагодарил богов за то, что Карлаку не нужна магия, чтобы изменять свое тело. Наконец заковали и оборотня, причем переместили на сторону Квирта. Впрочем, Аруша это мало беспокоило, дракона он больше не боялся. «Ну, вот, совсем другое дело», — воскликнул Людвиг. «Хотя немного досадно, я надеялся, что вы проявите твердость духа и сделаете попытку вырваться. Но нет, все как обычно, жить вам хочется, надеетесь на что-то. Ну да ладно, у вас здесь подобралась очень интересная компания, я вам даже немного завидую. Так что общайтесь, не скучайте, а мне тоже нужно кое с кем пообщаться». Он подмигнул землянину и направился к выходу. «Слушай сюда, Людвиг», — окликнул его Алекс. «Если ты причинишь ей хоть малейшие страдания, я тебя убью». Император сделал испуганное лицо. «Как ты можешь быть таким кровожадным? Впрочем, я убью тебя в любом случае». «Вот засранец», — восхитился монарх. «С него скоро живьем шкуру будут снимать, а он геройствует». «Про шкуру мы не договаривались», — пробормотал контрабандист. Людвиг еще раз подмигнул землянину и покинул балкон. «А с тобой, весельчак, у нас будет особый разговор», — крикнул Алекс капитану гвардейцев. Но тот лишь бросил на пленника пренебрежительный взгляд и вышел вслед за императором. Хлопнули обе двери, и пленники вновь остались одни. «Добро пожаловать в нашу компанию», — невесело сказал Квирт. Контрабандист с унылым видом уселся на солому. Ему уже казалось, что он совершил чудовищную ошибку. Нужно было все-таки попытаться убить Людвига. Второй такой попытки у него, скорее всего, не будет. Видя его состояние, Алеандра попыталась успокоить нового сокамерника. «Не отчаивайся. Я здесь уже 2 года, и меня не покидает надежда на счастливый исход. У меня нет столько времени», — хмуро бросил Алекс. «У моей семьи большие неприятности, и ей нужна моя помощь». «Какого же черта тебя принесло сюда?» — участливо спросил дракон. «На рубиновую богиню очень хотелось посмотреть». «Так я тебе и поверил, что посмотреть», — Квирт заговорщицки подмигнул. «Небось, украсть хотел? Прекрати, не суди всех по себе», — урезонила его Алеандра. «Алекс, расскажи, ты и правда видел Эльфимеру?» «Да», — коротко ответил контрабандист. «А вы разве ее не видели?» «Только когда обследовали дворец с помощью магии», — призналась герцогиня. «А видеть ее воочию нам не доводилось. Людвиг тогда еще не пустил в ход эту руду», — указывая на темно-красные каменные блоки, из которых были сложены стены камеры, — сказал дракон. «Она не пропускает магию, и металл, который выплавляют из этой руды, имеет ту же особенность». Когда Людвиг понял это, он создал подземные камеры для особенно ценных магических предметов и узников, то есть нас. А что, разве у императора имеется еще что-то, кроме Эльфимеры? Как бы вскользь поинтересовался контрабандист. Похоже, что он обладает еще и отрядом, ответила Леандра. Скорее всего, отряд спрятан где-то рядом, в соседней камере. Алаза, ты слышишь, возможно, ваш Тинас находится где-нибудь за стеной. Но отряд молчал. Алаза, ты что, оглохла? Фатар, Венера, вы меня слышите? Тишина. Аруш, ты хоть ответь. Но Карлак внимательно смотрел на герцогиню и не обращал на друга ни малейшего внимания. У Алекса засосало под ложечкой. Похоже, что отраты ему больше не помощники, по крайней мере, до тех пор, пока он носит кандалы и ошейник. Скажи, Алеандра, а эти кандалы и ошейник тоже как-то борются против магии? На всякий случай решил уточнить он. Герцогиня внимательно на него посмотрела и подтвердила наихудшие опасения. Да, если эти стены не дают проникнуть магии извне, то кандалы не дают энергии течь внутри нас. Поэтому, даже если мы выйдем из камеры, мы не сможем пользоваться магией, во всяком случае, пока на нас эти украшения. Аруш тоже понял, что про отраты можно забыть. Ох, и в веселую мы попали историю. Ага, подтвердил дракон, здесь бывает так весело, что я начинаю грызть эти стены. Хватит ныть, оборвала их Элеандра, лучше расскажите нам о себе. Сами понимаете, посетителей у нас не густо, с новостями еще хуже, так что я даже где-то рада, что вы к нам попали. Вы уж простите мой эгоизм. Да ничего, устало махнул рукой Алекс, только мой рассказ будет коротким. И он сжато поведал своим новым знакомым о жизни в измерении Земля. Правда, он внес некоторые коррективы в свою историю, утаив информацию о отратах, резонно решив, что у этих стен слишком большие уши. Поэтому, все, что дали ему отраты, он выдал за свои достижения. В свою очередь Аруш, рассказывая свою историю, также умолчал про отраты и связанные с ними приключения. За разговорами время бежало быстро, и вскоре Алекс услышал непонятные звуки, доносившиеся со стороны Квирта. Дракон виновато улыбнулся. «Мой желудок напоминает мне, что пора перекусить». И он хлопнул по животу. Судя по эху, разнесшемуся по камере, там действительно было пусто. «Да пожрать бы не мешало», тут же подхватил вечно голодный Карлак. «Как здесь кормит?» «Неплохо кормит», успокоила оборотня вампирша. «Кормили здесь действительно, очень даже прилично. Квирту принесли целого барана, слегка поджаренного на вертеле. Арушу досталась баранья нога. Алеандра получила порезанную на крупные куски слегка прожаренную печень в каком-то специфическом соусе, а также стакан темно-красной жидкости. Что за жидкость в стакане, землянин решил не уточнять. Ему же принесли суп с шампиньонами, шашлык, сыр, овощной салат, хлеб, стакан сока и два яблока. Смотреть, как разрывает тушу несчастного барана Квирт и как запивает печень Алеандра, было не очень аппетитно, хотя к манере еды Аруша землянин уже привык. Он отвернулся к стене и, стараясь не смотреть на сокамерников, сперва без аппетита, а затем с удовольствием, все съел. Приготовили все просто отменно, Людвиг не экономил на ценных пленниках. Арушу надоело грызть принесенную ему баранью ногу, он сумел дотянуться до недоеденной лопатки от квертого барана и самым наглым образом стянул ее. Возмущением дракона не было предела. «Ты что, гад, творишь? Да я тебя самого вместо этой лопатки слопаю». «Остынь, дракоша», — дружелюбно отвечал Карлак. «Тебе много есть вредно, а то ты скоро не сможешь оторвать от пола свой толстый зад, а не то, что взлететь». Алеандра с умилением смотрела на спорящих. «Как Квирту не хватало такого общения со мной, ведь особо не поспоришь». «Да», — согласился контрабандист. Похоже, они нашли друг друга. Эмоциональный спор дракона и оборотня прервал визит тюремщиков. После сытного обеда всех сводили в помещение, где можно было помыться и справить нужду, ведь в камере таких удобств не имелось. Квирта выводили 10 человек, натягивающих цепи так, что он и шагу не мог ступить в сторону. Кроме того, еще несколько человек дежурили с ружьями. Для остальных узников выделили по 4 человека сопровождающих. И если для Руша, в его нынешнем облике, это казалось вполне логичным, то для хрупкой Алеандры, 4 здоровенных конвоиров смотрелись несколько комично. Но, судя по настороженности охраны, причины для таких предосторожностей имелись. Прием пищи навеял на всех сонное состояние. Обиженный на Карлака Квирт отвернулся от всех к стене и недвусмысленно захрапел. Аруш от него отстал ненадолго, вскоре громкое сопение оборотня говорила о его крепком сне. Алеандра моча улеглась на спину, сложила на груди руки и сложно было понять, спит она или созерцает саму себя. Алекс ворочился дольше всех, цепи позвякивали и отгоняли готовую вот-вот навалиться дремоту. «Ну что ж, придется привыкать», — разбудил всех, все тот же Квирт. Проснувшись, он забрезжил тяжелой цепью, и сокамерникам не осталось ничего другого, как просыпаться вместе с ним. В коротком тревожном сне сознание Алекса блуждало в других, более благополучных местах, но сейчас он вернулся в камеру и удивленно уставился на разминающегося дракона. А посмотреть было на что. Размяв лапы, дракон вышел на середину камеры, насколько позволяли цепи, и, встав в полный рост, расправил крылья, чуть не потушив при этом светильники и заставив испуганно метаться тени. Контрабандист восторженно наблюдал за драконом. В дрожащем свете светильников мелкие чешуйки, в зависимости от того, как на них падал свет, переливались всеми цветами радуги. Даже несмотря на год, проведенный в неволе, в нем чувствовалась небывалая мощь. Дракон С шумом втянул в себя воздух, сложил крылья и сел в угол. «Здорово!» – неподдельно восхитился землянин. «Какой у тебя размах крыльев? Где-то 13 человеческих шагов. Вот это да! Это еще что?» – гордо сказал дракон. «Вот у моего отца размах крыльев больше, чем 40 шагов. Не может быть!» – продолжал восторгаться Алекс. «Это как же такая махина может летать? Целый самолет!» Он попытался представить себе дракона такой величины. Впечатляло. Квирт улестило внимание нового сокамерника, и он продолжил тему. «А бывают старые драконы с размахом крыльев 60 шагов». Алекс с удивлением смотрел на дракона, ловля каждое его слово. «Сколько же тебе лет?» – спросил он. 90. «Среди драконов моего рода я еще очень молод. И сколько живут драконы в вашем роду?» «Я не видел дракона старше 5000 лет», – задумчиво ответил Квирт. «Но говорят, что есть и постарше. Моим родителям, например, всего по 1000 лет. Всего. Это же целая прорва лет. Только подумать. 90 лет, юноша. 1000 лет, зрелый возраст. 5000, старики». Это тяжело укладывалось в голове. Чтобы не выглядеть абсолютным профаном в драконьей тематике, Алекс попытался вспомнить хоть что-нибудь, что когда-нибудь о них слышал. «Говорят, что вы произошли от динозавров», — с умным видом произнес он. Квирт презрительно и возмущенно хмыкнул. «Если кто и произошел от динозавров, то только не наш род. У динозавров только зарождался разум, когда мы уже свободно разгуливали по измерениям. Хотя, должен признать, динозавры приходятся нам какой-то далекой родней. Видимо, у нас имелись общие предки. Значит, я получил неправильную информацию. Честно говоря, ты первый дракон, которого я встретил. Драконов ты встречал и раньше», — вставил Руш. «Только не помнишь об этом». «Ты не первый, кто заблуждается за наш счет», — сказал Квирт. «Очень многие называют драконами всех тех, кто хоть немного на нас похож, разумных и полуразумных динозавров, ящериц, змей и многих других, летающих и бегающих, на двух и четырех лапах, огнедышащих и нет, в общем, всех, кто внешне напоминает дракона». «А ты умеешь дышать огнем?» — с искренним интересом спросил контрабандист. «Нет, я для этого слишком молод», — поспешно ответил дракон. «Даже слишком поспешно». Его быстрый ответ, как и бегающий взгляд, заставили усомниться в правдивости его слов. Носителю показалось, что он, скрывающий правду об отратах, не одинок в этой камере. Квирт, скорее всего, скрывает свое умение дышать огнем, а Руш — способность изменяться без помощи магии. У Алекса есть отраты, что до Леандры, то наверняка и она не совсем безоружна. Землянин решил ее немного прощупать, тем более что она тоже вступила в разговор, возможно, для того, чтобы замять тему огнедышания. Те же самые ошибки, что существуют насчет драконов, имеют место и насчет людей, — сказала она. Контрабандист с готовностью подхватил тему. Какие именно? Многие обитатели различных миров, в том числе и некоторые драконы — Алеандра бросила укоряющий взгляд в сторону Квирта — валит в одну кучу обычных людей, таких как ты, — она кивнула Алексу, — вампиров, таких как я, эльфов, орков, толбов, гномов, сирен, гуминов. Квирт закатил глаза. В общем, всех, кто имеет две руки и две ноги, и называют нас обобщенно людьми. Но ведь вы действительно похожи, — воскликнул дракон. Видимо, подобный спор у них происходил не первый раз. К тому же вы можете спариваться и получать потомство. Видимо, у нас действительно, так же как и у вас с динозаврами, были общие предки, — согласилась Алеандра. Но уже многие миллионы лет мы живем как самостоятельные виды. Я одних только разновидностей вампиров знаю несколько десятков, не говоря уже об остальных. Кстати, вы при случае также можете спариваться и получать общее потомство с динозаврами. Я знаю, неуверенно вставил Алекс, что владеющие определенными видами магии могут результативно спариваться с любым животным. Дракон и вампирша уставились на землянина и, не сговариваясь, рассмеялись. Алекс недоуменно посмотрел на собеседников и, наконец, обиделся. «Я сам это видел». «Что?» – давясь от смеха уточнил Квирт. «Спаривание?» – даже Эруш улыбнулся. «Результат?» – вконец обиделся землянин, но потом не выдержал и рассмеялся сам. Уж больно комичным выглядел разговор. «Извини», – немного успокоившись, – сказала герцогиня. «Просто мы этот пример приводили неоднократно, причем каждый в свою пользу. Я думаю, если бы ты его не привел, то кто-нибудь из нас обязательно его использовал». Алекс понял, что эти двое, за тот год, что провели вместе, обсудили уже все темы, и понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. «Алеандра, а это, правда, что человеческий род насчитывает уже миллионы лет?» — спросил он, едва прекратился смех. «Правда. Там, где я жил последние 20 лет, человеческому роду приписывают несколько десятков тысяч лет, максимум сотню-другую. В том мире, где ты жил, может, так и есть. Вполне возможно, что человек появился там каких-нибудь 50-100 тысяч лет назад. Но насколько я знаю, то мы, вампиры, существуем уже несколько миллионов лет, а произошли мы, судя по всему, от обычных людей. Так что человечество существует десятки, а может и сотни миллионов лет». Контрабандист жаждал утолить информационный голод, поэтому вопросы сыпались, как из мешка. «Откуда ты знаешь, что вампиры произошли от обычного человека?» «Дело в том, что в природе дикая кровь всегда побеждает, так и в смешанных браках, я имею в виду, человека и вампира, человека и гнома, человека и эльфа, человеческая кровь практически всегда побеждает. Конечно, кое-какие признаки второго родителя присутствуют и часто дают знать о себе впоследствии, но ребенок почти всегда больше похож на обычного человека. Поэтому многие виды стараются не смешиваться с человеком, стремясь сохранить свой народ. К тому же человек наиболее распространен в большинстве известных мне миров. А почему эльфы, гномы, вампиры и другие больше и лучше владеют магией, чем обычные люди? Алеандра удивилась. «Кто тебе такое сказал?» «Ну, я не знаю», — смутился Алекс. «У нас существует множество легенд об большой магической силе эльфов, способности вампиров превращаться в туман, летучих мышей и многое другое». Герцогиня рассмеялась. «У нас тоже много таких легенд, только в них говорится про человеческих магов. Так значит, это всего лишь мифы, вымысел, и никакой правды здесь нет?» — немного разочарованно спросил контрабандист. «Отчасти да, но доля правды в этих мифах есть. Дело в том, что люди часто почему-то боятся магии и всего, что с ней связано. Они окутывают ее мифами, легендами и ставят под запрет. В то же самое время другие виды более терпимо относятся к магии и даже всячески поощряют занятия нею, что приводит к более широкому ее развитию. Хотя я знаю несколько миров, населенных эльфами и вампирами, где магия загнана в подполье, и там очень боятся пришельцев из других миров, владеющих магией. При возможности он старается изловить таковых и уничтожить. Это касается не только людей, но и драконов», — вставил Квирт. «У нас тоже есть миры без магии». «Вот видишь», — довольно сказала Алеандра, — «никакого преимущества по магии нет ни у одного вида. Просто есть еще одно обстоятельство, заставляющее думать о несуществующих преимуществах. Если в мир, заселенный плохо владеющими магией людьми, попадает, например, вампир, то он, как правило, хорошо владеет магией, потому как без нее путешествовать по мирам невозможно. И у людей слаживается такое впечатление, что все вампиры хорошо владеют магией. Это дает еще один повод наделить всех существ, попадающих в ваш мир, огромными магическими способностями. Одним словом, такие легенды от невежества». «Понятно», — протянул землянин. «У нас есть такие поговорки: сказка ложь, да в ней намек, и у страха глаза велики». «Именно так и есть». Контрабандист сидел некоторое время задумавшись. «Выходит, от обычных людей большинство тех существ, которыми люди пугали друг друга, не очень-то отличаются. И они, оказывается, не такие уж и страшные. А магические способности передаются по наследству?» – спросил он, вскинув голову. «Конечно!» – в одни голос воскликнули дракон и вампирша. «Говорит Эквирт, улыбнувшись, уступила герцогиня. Я же вижу, как тебе хочется высказаться. Спасибо. Я действительно хотел сказать, что магические способности у всех разные, и они могут передаваться по наследству. Наши предки знали об этом уже много миллионов лет тому назад. Согласно легендам и сохранившимся до наших дней записям, мы знаем, что наши предки даже выводили новый вид драконов с большими магическими способностями. Иметь потомство разрешалось только тем драконам, кто хорошо владел магией. И теперь в нашем роду даже младенцы рождаются магами», — с гордостью закончил дракон. «Я тоже слышала такие истории, правда, уже в других мирах», — сказала Леандра. «Бывали случаи, когда те, кто плохо владел магией или не владел нею вообще, бунтовались и истребляли магов, а на магию накладывали запрет. Так, по-видимому, и появлялись закрытые для магии миры. Леандра, а как в твоем мире относятся к магии?» «С уважением. Насильно ее не насаждают, но поощряют занятия нею. У нас тем, кто не является потомственным магом, приходится очень много трудиться, чтобы стать ним. А это хлопотное и затратное дело, так что многие не утруждают себя этим. А ты потомственный маг?» «Да, я потомственная колдунья», — со сдержанной гордостью ответила герцогиня. Контрабандист уже перестал коситься на ее немного жутковатые улыбки, но кое-какой осадок все же остался. И раз уж он начал дознание, то нужно было выяснять все до конца. Последовал новый вопрос. «Говорят, что если вампир укусит обычного человека, то он также превратится в вампира. Это правда, или тоже домыслы?» «Конечно, домыслы. Я так часто сталкивалась с подобной ерундой, что перестала удивляться, что люди в это верят. Это возможно только в том случае, если человеку с помощью магии придать определенные особенности. Но для этого не обязательно быть вампиром и кусать кого-то. Такой обращенный, конечно, не станет настоящим вампиром, а только получит внешнее сходство. И любой маломальски грамотный маг вернет измененному нормальный облик. Я думаю, что такие слухи распространяют сами вампиры, чтобы нагнать страху на население того мира, который они часто посещают. Ты сама такого никогда не проделывала?» — поинтересовался Квирт. «Было дело», — не смутилась Леандра. «Во времена своей бурной молодости от меня можно было ожидать всего чего угодно. Когда мы получаем доступ к измерениям, то чувство свободы и вседозволенности пьянит, словно крепкое вино. Верно, Квирт?» Дракон задергал хвостом и опустил голову, словно нашкодивший щенок. Ему явно тоже было чего стыдиться. Но Алекс не хотел переводить разговор на него. Еще не исчерпались вопросы по человеческим расам вообще и про вампиров в частности. «Ты говорила про ошибки молодости, но ты и сейчас выглядишь совершенно молодой. Сколько же тебе лет, если не секрет?» «Вообще-то, дамам не принято задавать такие вопросы», — лукаво сказала вампирша, — «но я дам тебе возможность угадать. 40», — принял игру контрабандист. «Очень холодно», — кровожадно улыбнулась герцогиня. Землянин осторожно продолжил. 100, теплее, но совсем чуть-чуть. 300, еще теплее. Неужели 500 лет? Не мог поверить Алекс. Еще добавь, — не сдавалась Леандра. 1000, рубанул человек. Но это ты уже хватил, — возмутилась вампирша. Отбрось сотню лет, и получишь нужную цифру. 900 лет, ошеломленно прошептал Алекс. А ведь ты неплохо сохранилась. Глядя на тебя, даже не назовешь такой век почтенным. Спасибо за неуклюжий комплимент, но прожив столько лет, я могу выглядеть, как захочу, даже без помощи магии. Здорово выглядишь, — оценил землянин. Сколько же всего живут вампиры? По-разному, но где-то так, как и люди, от 30 до нескольких тысяч лет. Полного предела даже я не знаю. Разве обычные люди тоже живут по несколько тысяч лет? Обычные — нет. Сильные маги — да, если их кто-нибудь не прикончит раньше, — внес ясность Квирт. Это точно, — согласилась герцогиня. За долгую жизнь маги наживают столько врагов, что преждевременная смерть среди них не редкость. Контрабандист постарался увести разговор в сторону от преждевременной смерти. Я думал, что люди-вампиры, эльфы и другие подобные существа абсолютно разные, и общего у нас очень мало. А я все-таки думаю, что все вы очень похожи, — упрямо заявил Квирт. Вы оба правы, и в то же время нет, — попыталась внести ясность Леандра. У нас, как я уже говорила, общие предки, поэтому достаточно много похожего, но и отличий хватает. Например, взять обычных людей и вампиров. Внешних различий у нас немного, гораздо больше различий внутренних. За миллионы лет потребления в основном жидкой пищи, у нас изменилось строение внутренних органов. Мы почти не едим грубой растительной пищи, и совсем немного можем съесть мяса. Интересно, а почему вы перешли с мяса на кровь? Поинтересовался землянин, вспоминая жуткие истории со своей родины. «Потому, что это более гуманно», — ответила вампирша. «Пить кровь — это гуманно», — уточнил Алекс. «Конечно», — убежденно подтвердила Алеандра. «Мы не убиваем животных, как мясоеды, а всего лишь берем у них немного крови. Это то же самое, что подоить корову». «Представляю реакцию Гзента на просьбу отдать немного крови», — усмехнулся, молчавший до сих пор Аруш. Герцогиня живо отреагировала. «Я так понимаю, Гзенты — это объекты вашей охоты?» «Правильно понимаешь, а вы не пробовали приручить этих ваших гзентов?» «Ты шутишь», — хмыкнул оборотень. «Это самые свирепые создания в нашем мире. После нас, конечно. Вы просто не научились жить в гармонии с природой», — сказала Алеандра. «А люди входят в разряд прирученных животных?» — задал Алекс, давно назревавший вопрос. «В каком смысле?» «Не поняла, либо сделала вид, что не поняла вампирша. В нашем мире ходят упорные слухи, что вампиры, в основном, питаются человеческой кровью. Еще одна чушь. Так же как вы держите животных для молока и мяса, мы держим их, как доноров, и даже вывели для этого много разных пород. Еще я слышал, не сдавался контрабандист, что вместе с кровью вампиры могут выпить жизнь. А, ты про этих, как-то разом успокоилась герцогиня. Не совсем справедливо называть таких созданий вампирами. Это ведь не раса, это скорее стиль жизни. Пополнять свой жизненный запас за счет других могут представители абсолютно всех рас, но таких называют, почему-то, энергетическими вампирами. У нас же таких называют пожирателями жизни. Вот так вот. Кстати, в вашем мире, каких случаев больше, вампиризма или каннибализма? Каннибализма и намного. Значит, ты сам понимаешь, кого нужно бояться больше. Снова раздался лязг металла, и разговор затих. Вновь пришло время прогулки в туалетную комнату, после чего разговор снова возобновился. Алекса еще много чего интересовало, и они много о чем говорили. И, конечно, нельзя было пройти мимо гномов и эльфов, про них землянин слышал не меньше, чем про вампиров. Об этих народах Алеандра знала, естественно, меньше, чем про вампиров, и еще меньше о них знал Квирт. Но кое-какие познания про гномов у него имелись. «Все, что я знаю про гномов», — презрительно сказал дракон, «что это такие невысокие крепыши, живущие чаще всего в шахтах или пещерах, ужасно собой гордятся и очень жадные. Им жалко распрощаться даже с малой крупицей того, что им принадлежит, хотя оно им совершенно не нужно». Высказавшись, Квирт возмущенно засопел и замолк. «Признайся, Квирт, ты что-то хотел у них стащить, и тебе это не удалось?» — заговорщически спросил Алекс. «Ничего подобного», — возмутился дракон. «Я просто хотел сувенир вынести». Сокамерники рассмеялись. Квирт некоторое время сердито на них смотрел, но затем рассмеялся и сам. «Наверняка этот сувенир был из драгоценного металла и еще более драгоценных камней», — вытирая набежавшие слезы, сказала герцогиня. Дракон тут же затеял ревизию своим внушительным когтям, но контрабандисту захотелось ясности. «Квирт, что ты хотел стянуть у гномов?» «Большой такой линзообразный изумруд, в оправе из лунного металла, с двумя ручками по бокам», — нехотя отрываясь от своих когтей, ответил дракон. «Глаз Ортезера», — шокированно воскликнула Алеандра. «А ты не размениваешься по мелочам? Что за глаз?» — полюбопытствовал контрабандист. Колдунья перевела взгляд на землянина. Дракон молча сопел и из-под лба поглядывал на сокамерников. «Это очень сильный отрад», — пояснила герцогиня. «Я несколько раз слышала о нем. С его помощью гномы ищут полезные ископаемые. Отрад». Упоминание об отрадах напомнило носителю, что у него самого они имеются, и его очень беспокоило, что он не может с ними общаться. А еще он успел за ними соскучиться, особенно за Алазой. «Прекрасно находит сами», — услышал он оправдывающийся голос дракона. «У них просто нюх на подземные сокровища, и этот отряд лежал у них без дела. А мне как раз нужно было кое-что поискать, вот я и одолжил у них камушек». «Кое-что, это Ильфимеру», — проявил догадливость Алекс. «Угу», — кивнул дракон и уставился на сокамерников невинным взглядом. «Квирт, Квирт», — покачала головой герцогиня. «Гномы действительно могут найти под землей все, что угодно. А что я говорил? Но это в своем мире, остудила запал дракона-вампирша. А для того, чтобы искать измерения богатые на полезные ископаемые, и был создан глаз Ортезера. Удивительно, что после покушения на этот отряд, тебя отпустили. Я убежал, сдавленно ответил Квирт, и более гордо добавил, не так-то просто справиться с драконом. Но возможно, Алеандра обвела взглядом стены камеры. Квирт снова помрачнел, а вампирша продолжила. Гномы очень трудолюбивы. Они действительно в основном живут под землей, и очень редко можно увидеть гнома, обрабатывающего, скажем, рисовое поле. Они отличные рудокопы, металлурги, кузнецы, ювелиры. Все, что сделано их руками, чрезвычайно высоко ценится, поэтому неудивительно, что они очень дорожат результатом своего труда. А по части жадности и любви к драгоценностям, драконы не уступают гномам, только они предпочитают воровать, а не создавать. Квирт старательно избегал взгляда Алеандры. Ему очень хотелось сменить тему, поэтому он подключил землянина. «Тебе очень хотелось узнать про эльфов?» «Да, но еще один вопрос про драконов. В мире, где я жил, я слышал о многоголовых драконах. Хотелось бы узнать, такие бывают?» «О, я считаю их вершиной драконьей расы!» — воскликнула Алеандра. А Квирт снова уткнулся взглядом в пол, лишь что-то пробормотал про мутантов и плохую экологию. Поняв, что и эта тема дракону неприятна, он решил сменить ее. «Так что там с эльфами?» Но вампирша потянулась и зевнула, вновь дав полюбоваться окружающим своими зубками. «Что-то я устал от этих разговоров, нужно немного отдохнуть». Пришлось Алексу подчиниться и отложить свои вопросы. Вскоре только один он и не спал. Оружие с Квиртом всегда были готовы поддержать команду Сони. Контрабандист долго сидел без движений, боясь потревожить сон соседей. Его мысли крутились вокруг того, в какую же пакостную историю попал он в этот раз. За последнее время он пережил множество тяжелых ситуаций, но, похоже, в этот раз так просто не выкарабкаться. Отраты, на которые он так надеялся, раньше времени остались не у дел. Все варианты, даже самые фантастические, он самым тщательным образом обдумывал и, в конце концов, откидывал. В очередной раз, тяжело вздохнув, он услышал тихий голос колдуньи. «Не спится?» Землянин отрицательно покачал головой. «Я тоже уже выспалась», — сказала Алеандра, и аккуратно, стараясь не греметь цепями, села. «Если хочешь, поговорим. Мы закончили на эльфах, на них. Насколько мне известно, задумчиво начала герцогиня, эльфы намного ближе к обычным людям, из всех человеческих рас, которые я знаю. Я не вижу в ваших видах больших различий, разве что только магия. В среде эльфов магия особенно распространена. Почти во всех их мирах, которые я знаю, очень многие хорошо владеют и искусством, и силой. А в чем разница между искусством и силой? Сила передается по наследству, а искусству обучаются со временем. Значит, можно владеть чем-то одним? Естественно. Очень часто те, кто наделен силой, даже не подозревают о ее существовании. И в то же время обучающиеся искусству и достигшие определенных успехов не получат того же, что имеют владеющие и силой, и искусством. Так значит, эльфы все-таки лучше владеют магией, исключительно благодаря своим стараниям и стараниям предков. Кстати, не открывая глаз, сказала Руш, если ты не помнишь, то в жилах твоей жены, Делессы Лиситы, текла толика эльфийской крови. Не очень-то крепко он, оказывается, спал. Ты женат на эльфийке? Заинтересовалась Алеандра. Не помню, все это чертова потеря памяти, ответил Алекс и, помолчав, с болью добавил. Аруш говорит, что она погибла, защищая детей, наших детей. В камере стало тихо, только размеренное дыхание Квирта нарушало тишину. Сколько времени ты не был дома? Спросила герцогиня. По времени того измерения, где я жил последнее время, около 20 лет. Почему же ты не отправился домой, а пришел в этот мир? Кое-кто посоветовал мне посетить сперва это измерение. Аруш, контрабандист отрицательно покачал головой. Алеандра бросила быстрый взгляд на Алазу и снова посмотрела на собеседника. Тот утвердительно кивнул. Отпираться не имело смысла, колдунья давно уже поняла, что носит землянин. В углу послышался звон цепи и зевание дракона. Квирт проснулся и снова начал разминку. Алекс никак не мог понять, какого же цвета на самом деле этот дракон. Он отливался то бронзой, то зеленью, то синевой, при этом брюхо у него было более светлое, чем спина и бока. Закончив разминку, дракон добродушно уставился на сокамерников. «Все никак не наговоритесь?» Алеандра пожала плечами. «Новый интересный собеседник, почему бы и не поговорить? Тем более, что ничего другого нам не остается», — добавил контрабандист. «Думаю, что скоро с тобой захочет пообщаться Людвиг», — почесывая брюхо, — сказал Квирт. «Вот там и наговоритесь. А что он от всех нас, и от меня в частности, хочет, кроме радости видеть в этой камере?» — поинтересовался Алекс. «Магия. Ему нужна магия. Точнее тот, кто хорошо нею владеет, и желательно умеет путешествовать по измерениям. Ему нужен наставник», — ответил дракон. «Но у него же есть свои маги. Вон сколько их собралось на турнир. Ведьмы и колдуны разного уровня, на любой вкус. Видимо, они не вполне его устраивают. Сомневаюсь, что им доступно путешествие по измерениям. А Людвигу нужно именно это. Людвиг знает, что мы из других измерений», — грустно сказала герцогиня. «Без доступа энергии мы быстро утратили личину и вернулись в свой настоящий облик. И в течение вот уже 2 лет он не теряет надежду, что я или Квирт научим его высокому искусству перемещения по мирам. Я здесь всего лишь год», — поправил ее дракон. «Извини, иногда мне кажется, что мы здесь уже целую вечность. Так может научить его этим перемещением, и черт с ним», — в сердцах бросил Алекс. «Пусть пошляется по мирам. Я уверен, он быстро свернет там себе шею. Как только мы его научим, то станем больше ему не нужны, и он от нас избавится», — объяснил Квирт. «И так как с нами этот номер не прошел, то вся надежда у него на тебя», — сказала Алеандра. «Удивляюсь, как он тебя еще не вызвал для задушевного разговора. Нас почти сразу вызвали пред его ясные очи, а ты уже несколько дней здесь, и ничего». Не успела она это произнести, как громыхнула дверь, и гвардейцы заполонили балкон, дружно нацелив на пленников ружья. Следом за ними вошел и капитан. «Накаркало», — проворчал Руш. «Собирайтесь», — громко крикнул капитан. «Вас желает видеть император. Всех. 24. Ну вот, я чувствую, что сейчас решится наша судьба», — обведя сокамерников грустным взглядом, — сказал Квирт. Алеандра ничего не сказала, лишь ободряюще улыбнулась. Дверь в камеру приоткрылась, и вошли 5 гвардейцев. Они надели на Алекса шлем, отстегнули цепи от стены и вывели из камеры. Тюремщики так натянули цепи, что контрабандист с трудом мог идти, спотыкаясь на каждом шагу и тихо матеря своих конвоиров. Его сопровождающие, нечаянно или намеренно, то и дело дергали за цепи, но землянин старался сдержать свой гнев. Не та ситуация. Гвардеец, держащий цепь, прикрепленную к ошейнику, натянул ее так, что невозможно было посмотреть по сторонам, только вперед.